Глава 5. Новый симбиот. Хорошо, что нет боли. Да и откуда ей взяться? Ведь мое тело в сотые доли секунды распалось на мельчайшие частицы. Я вообще ничего не чувствовал. Разве что зафиксировал потерю связи с собственными оболочками. Что же можно сделать? Наверное, ничего. Сложно описать эмоции и чувства, которых нет, но попытаться стоит. Вдруг это поможет мне вернуться в привычное состояние. А ведь когда-то я осваивал двойную медитацию и познал собственное существование одновременно в двух телах. Только одно из этих тел было физическое, а второе — псиэнергетическое. Видимо, сейчас происходило нечто подобное. Вот только тел у меня больше не было. Совсем никаких тел. Мое очищенное от эмоций и чувств сознание зависло в неопределенной точке пространства. Зато я смог наблюдать, что происходит с оболочкой, которая раньше служила моим телом. Сначала оно распалось на бесконечное множество отдельных псиэнергетических и физических частиц. Затем моя бывшая сущность начала трансформироваться и видоизменяться. На первый взгляд могло показаться, что все происходящее — это случайные, не связанные между собой действия. На самом деле, процесс распада и трансформации строго контролировался небольшим количеством очень сложных конструктов. Почти все частицы моего «я» состояли из светлой и чистой пси-энергии. Однако при завершении одного из этапов трансформации какая-то часть моего бывшего тела начала постепенно темнеть и видоизменяться. Спустя некоторое время эта область совершенно почернела и стала напоминать конструкт поглощения пси-энергии. Чуждые всему миру частицы бешено извивались и метались, тщетно пытаясь освободиться от доминирующего воздействия сложных конструктов контроля. Черной областью полностью овладела энтропия. Пси-конструкты пространства сосредоточились на чуждых элементах, они одномоментно вспыхнули и исчезли. И только потом я умер. Аркон, имеющий наставника и учителя, прошедший лабиринт истины и боевой полигон, достоин ранга адепт. Неживой голос раздался прямо у меня в голове. Я не ожидал встретить представителя настолько молодой расы. Большая овальная комната, в которой я очнулся, напоминала тысячи помещений, встречающихся в обоих мирах. Слава звездам, ничего страшного со мной не произошло. Возможно, это была очередная проверка, но ощущение она оставила неприятное. Хорошо, что встречающие догадались избавить меня от боли. Так бы я вообще с ума сошел. «Присаживайся, Аркон», — прошелестел у меня в голове тот же голос. «Нам с тобой сейчас необходимо серьезно поговорить». В комнате возникли небольшой стол и кресло. На столе появились многочисленные напитки и закуски. Осторожно присев на край кресла, я уставился в пустоту и постарался придать своему голосу побольше вежливости. «Я так понял, вы многое обо мне знаете, и вам известно, зачем я прибыл в вашу закрытую локацию. Не могли бы вы тоже представиться? Мне было бы гораздо удобнее с вами общаться. А еще мне хотелось узнать, что со мной случилось». «Прошло много циклов», — философски заметил собеседник. «Но я не забыл те времена, когда мои создатели с интересом наблюдали за вашими юными цивилизациями. Однако не стоит углубляться в воспоминания, молодой адепт. Очевидно, что твое появление в закрытой локации внесло кардинальные изменения в область активного энтропийного воздействия и в наш научный эксперимент. Живой псиэнергетический конструкт, который мы испытывали в своей локации, получил название «Искра жизни». Для создания подобного конструкта требовались особые условия. В обычное пространство подавались порции энергии и энтропии. Искры взрослели и созревали. Мы постепенно увеличивали количество отрицательной энергии разрушения. Основной функцией наших малышей считалось умение переработать энергию смерти в энергию жизни. Ближе к финалу наших испытаний мы решили поднять уровень энтропии до максимального, и это оказалось непоправимой ошибкой. Энергия смерти полностью захватила закрытое пространство и начала губить наши псиэнергетические конструкты. Как ты понимаешь, их спас Хранитель. Ценой своего существования он выиграл им время на капсулизацию внутреннего пространства. Искры жизни смогли выжить, но остались во власти отрицательной энергии и не имели возможности выбраться наружу. Своими действиями ты спас их, Лой. Ну да, обескураженно заметил я, не забывая пробовать угощение невидимого хозяина. Корректор сказал, что они наверняка погибнут без моего вмешательства. Ты сделал все правильно, Аркон. Правда, тебе придется нести ответственность за эти юные создания до их окончательного формирования. Мне потребуется довольно много объективного времени для подготовки специальных условий для воспроизводства подобных конструктов жизни. Придется заново сформировать ареал созидания жизни. «Эти малыши мне не мешают, Хранитель», — чистосердечно ответил я. «А через год я что-нибудь придумаю». «Не спеши избавиться от искр жизни. Возможно, в будущем они тебе помогут». «С конструктами жизни все понятно, Хранитель. Но вы так и не рассказали, что произошло со мной». Я настойчиво пытался вернуть хозяина локации к интересующему меня вопросу. «Не стоит торопиться, разумный», — спокойным тоном прервал меня собеседник. «Немного терпения, и ты сам сможешь во всем разобраться. Мои творцы создали специальный протокол, предусматривающий сложные функции проверки для псиактивных разумных, попадающих в резервный орган управления данной закрытой локацией. Такие функции позволяют исключить перехват управления этой зоной. На весь объем моего пространства наложен исключительный псиэнергетический конструкт познания и очищения сущности. При пересечении границы зоны ты автоматически запустил специальный протокол, и твоя сущность подверглась корневой проверке». «И как?» — нетерпеливо перебил я таинственного хранителя. «У меня все в порядке?» «Почти», — ровным тоном ответил он. «Я вынужден сообщить тебе неприятные новости, адепт. Что ты знаешь о своем симбиоте с самоназванием Карима?» Мне потребовалось несколько минут для того, чтобы рассказать хранителю локации историю знакомства с планетой, о странном облачном учителе и о нашествии на нашу планету представителей древних рас. Вот так все и произошло. С усмешкой я закончил свой краткий пересказ. Карима первая осталась в месте своего существования, а ее полная копия, созданная учителем, переместилась вместе со мной в новую реальность. «Теперь послушай меня, адепт», — не поддержал моего шутливого тона невидимый собеседник. «Помнишь истинных и вечных врагов твоей расы?» «Конечно», — с недоумением произнес я. «Это сверхагрессивная цивилизация энерговампиров Приксы. Они во всех галактиках и во всех измерениях сражались с представителями моей расы до полного уничтожения противника или собственной гибели. Ты знаешь эту цивилизацию как Приксы, другие называют ее представителей поглотителями. Суть их осталась прежней, адепт». Медленно, словно обдумывая каждое слово, излагал Хранитель. «Эта раса существовала задолго до появления и Аркон, и Арай. Они меняли вселенные и измерения, терпели сокрушительные и, казалось, гибельные поражения от своих противников. Но у них всегда находились новые силы для возрождения. Не знаю, почему мои создатели не стерли из реальности этих ненасытных разрушителей. Им оставили возможность продолжить свое существование. Творцы ушли, а Приксы остались и продолжили с новой силой порождать себе новых врагов. Когда в тебе проснулась кровь твоих предков и планета пробудилась, они почувствовали присутствие Аркон в твоей родной галактике. Им не нужна твоя планета, им даже не нужен ты, Аркон. Они ищут место, где находится цивилизация твоих предков. Приксы хотят довести до победного конца свое дело и полностью уничтожить всех вас». «А я тут при чем?» — с удивлением пробормотал я. «Мне неизвестно, где сейчас находятся Арконы. Я вообще никогда их не встречал». «Твое местонахождение не являлось секретом для них, как и твоя взаимосвязь с пробудившейся планетой. Не обращая никакого внимания на мои неуклюжие оправдания, продолжил хранитель. У Приксов есть врожденное умение, которое позволяет реализовать действия, аналогичное применению руны поглощения пси-энергии, внедренной в руну материальной иллюзии. В какой-то момент твои вечные враги сумели подменить полную копию твоей Каримы на свой пси-энергетический элемент. И теперь вместо верного симбиота у тебя поселился идеальный шпион. «Постойте!» — не на шутку взволновался я. «Получается, что все время со мной была не полная копия души планеты Солии, а чуждая пси-энергетическая форма, внедренная ко мне?» «Не совсем точно, Аркон», — невозмутимо добивал меня новостями хозяин локации. «Псевдосимбиот сам не знал, что является изделием Приксов. Даже твои наставники Арай не смогли распознать скрытого наблюдателя. Только исключительный псиэнергетический конструкт познания и очищения сущности смог отследить внедренную в тебя гадость и уничтожить ее. Это была хорошая новость, Аркон. Есть и другие известия для тебя». «Неужели может случиться еще что-то?» Ошеломленный услышанным, я безуспешно пытался достучаться до Каримы. «Это невозможно! Она так радовалась, обретя собственное сознание. Она хотела жить и развиваться». «Успокойся, адепт», — тем же ровным тоном произнес собеседник. «Данное псиэнергетическое изделие было выполнено на очень высоком уровне. Поясняю, это изделие на самом деле помогало тебе во всех твоих начинаниях. Потом оно получило бы команду от своих создателей и уничтожило тебя». Мне стало плохо от такой скверной информации. Захотелось разоблачить несправедливого хранителя, доказать его неправоту. Он наверняка ошибается. «К сожалению, это не ошибка, Аркон», — подытожил невидимый собеседник, как будто прочитал мои мысли. «Я еще не закончил. Приксы знают, что внедренное ими изделие уничтожено. Они усиленно ищут тебя». «Что мне делать, хранитель?» Мой голос предательски подсел, я не мог скрыть охватившую меня панику. «Если они найдут меня в этой системе, то опасность будет грозить не только мне, но и всем вокруг». «Ты немного преувеличиваешь. Они, безусловно, опытны и коварны, но уничтожить творение наших создателей в закрытой локации им не по силам. Тем не менее, адепт, тебе еще рано встречаться с этими космическими пиявками. Только псион уровня мастера и выше, в состоянии оперировать пси-энергией реальности и временем, на равных с Приксами. Тебе необходимо как можно быстрее стать истинным мастером, адепт. Только тогда появится призрачный шанс на выживание после встречи с вечными недругами». Я совсем растерялся. «Хранитель, мне и так приходится постоянно заниматься со своими наставниками. Хватит ли у меня времени на то, чтобы достигнуть следующего ранга?» «Нет», — категорически отверг мои тайные надежды хранитель. «Твои наставники, конечно, могут тебе помочь, но для полноценной подготовки потребуются тысячи циклов. Я косвенно причастен к уничтожению твоего симбиота, поэтому я хочу помочь тебе. У меня есть решение, которое позволит адепту достигнуть ранга истинного мастера. Однако ты должен определиться самостоятельно». «Вы что, создадите для меня новую полную псиэнергетическую матрицу Каримы или есть другой вариант?» Мне было горько от собственной иронии. «Да, Аркон, я хочу предложить другой вариант». «С этим вариантом ты прекрасно знаком. Мне кажется, вы с ним уже нашли общий язык, не так ли?» «О чем вы говорите, хранитель? Мне ничего не приходит на ум. Кто в этой реальности способен полноценно заменить мой симбиот?» Я лихорадочно перебирал в уме варианты для матрицы будущего симбиота и заодно критически оценивал собственные возможности. «Ты назвал его крохой, адепт». В этой фразе впервые прозвучали оттенки эмоций, присущих обычным разумным. «Сейчас этот живой псиэнергетический конструкт составляет с тобой единое целое, но не является твоим полноценным симбиотом. Я в состоянии завершить ваше слияние прямо сейчас, но для этого потребуется согласие самого Крохи. Спроси его сам. Я не могу вмешиваться в ваши взаимоотношения, Аркон». Я осторожно позвал информационного шкодника. «Кроха, ты слышал, о чем мы беседовали? Как ты относишься к предложению у хранителя?» «Лой, можно я не буду выходить?» — отважно заявил мой маленький товарищ. «Кариму жалко. Ты прости меня. Мне не хватило опыта и знаний, чтобы распознать в ней чужую пси-энергию». «Не переживай, малыш», — мысленно ответил я. «Мне самому невыносимо жалко Кариму. Лучше ответь мне. Ты будешь моим симбиотом?» «А ты обещаешь делиться со мной вкусной информацией?» — неожиданно заявил информационный террорист. «А то мне скучно будет». «Ты же слышал, Кроха, что нам предстоит усиленно учиться, так что вкусной информации нам предоставит той как много». Мне почему-то вспомнился мой облачный учитель. Оказывается, у него была недюжинная выдержка и огромное терпение. «Конечно, согласен, носитель!» Неугомонный клубок пси-энергии радостно заверещал и внезапно стал видимым. «Про информацию я просто так спросил, ты не подумай ничего такого». «Вот и отлично», — задумчиво произнес я. «Теперь осталось совсем немного, решиться самому и поднять свой ранг до уровня истинного мастера. Даже не знаю, справлюсь ли я». «Вижу, вы договорились, адепт», — вмешался в наш диалог хранитель. «А по поводу твоего обучения у меня есть определенные идеи, но об этом лучше поговорить после того, как Кроха станет обладателем высокого звания симбиота». «Вы умеете шутить, хранитель?» — удивился я. «Мне показалось, или с каждой минутой нашего общения вы все больше походите на самого обычного разумного?» «Почему бы и нет?» — моментально согласился он. «Вы довольно забавные и разумные, и с вами приятно вести беседу. Давай, наконец, приступим к намеченному». В 3 метрах от меня начали кружиться десятки пси-энергетических конструктов самых различных видов. Среди них встречались самые простые, наподобие конструкта слияния и разума. Были и сложные, взаимодействия с которыми я даже представить себе не мог. Между конструктами плотной вязью проступали руны языка изначальных. Все это было погружено в чистую пси-энергию жизни. «Не переживай, Аркон», — видя мою нерешительность, поспешил успокоить меня хранитель. «Процесс слияния основан на знаниях моих создателей. Самое сильное отличие моего духовного конструкта от местного изобретения заключалось в том, что в навороченный конструктор рунный симбиоз не было необходимости укладываться. Он сам, повинуясь неслышной команде хранителя, облепил меня со всех сторон, и бедное сознание в который раз покинуло меня. «Адепт Лой!» — донесся до моего не до конца проснувшегося сознания голос местного хранителя. «Слияние произошло идеально. Для успешной синхронизации и взаимной адаптации тебе следует на несколько часов отказаться от общения со своим новым симбиотом». «А я ничего не почувствовал», — откровенно ответил я до сих пор невидимому хранителю. «По моим ощущениям, ничего не изменилось». «Вот поэтому я и подтвердил идеальность вашего слияния. Не будем терять время, Аркон. Нам необходимо обсудить возможные варианты твоего дальнейшего развития и обучения». «Слушаю вас, хранитель», — ответил я, усаживаясь в знакомое кресло. «Мне кажется, мои наставники вполне справляются с возложенной на себя функцией и успешно стараются угробить меня, попутно вдалбливая новые знания». «Не успел очнуться и уже язвишь, адепт. Это хороший признак. Значит, с твоим восприятием и психикой все в порядке. Твои наставники, принадлежащие к цивилизации Арай, очень неплохие ученые. Однако до настоящих преподавателей и наставников им еще далеко. Твое обучение может проходить однобоко, без учета предстоящих тебе дальнейших испытаний. Мы имеем возможность предложить тебе немного другой вариант. В одной из закрытых локаций нашего мира находится первичная матрица, снятая с одного из великих учителей мира наших творцов. Но есть небольшая проблема, Аркон. Мы не знаем точные временные и псиэнергетические координаты данной зоны. Есть только неопределенные сведения, которые мы можем предоставить. Мы передадим эти данные твоему симбиоту. Вам останется определить точное местонахождение великого учителя». «Простите, хранитель, где и как я буду искать великого учителя? Не проще ли мне продолжить обучение у прежних наставников?» «Проще не всегда означает лучше, адепт», — невозмутимо ответил собеседник. «Время обучения даже у такого наставника займет не меньше 4-5 циклов. Хорошо, что в закрытых локациях время течет по иным законам Вселенной. Если у нас проходит год, то в реальности твоего мира едва пролетит пару минут. Так что твое отсутствие никто и никогда не заметит. Итак, адепт, ты принимаешь мое предложение?» «Как будто у меня есть возможность отказаться», — совсем тихо пробурчал я и громко добавил. «Интересно, как мои наставники отнесутся к такому предложению?» «Поверь, твои наставники будут тебе завидовать. Им останется только мечтать о возможности хоть немного пообщаться с великим учителем. Напоминаю, Лой, решение остается только за тобой». «Я не возражаю. Будем вместе с Крохой искать вашего учителя. И все же это так долго. Непрерывно учиться несколько лет. Тогда я сообщу тебе дополнительные сведения. Для того, чтобы достичь результата, подобного твоим Арай, понадобится не меньше пары сотен циклов. У тебя хватит упорства и терпения на такое обучение?» «Так бы сразу и сказали», — отмахнулся я от хранителя. «Тут и обсуждать нечего». «Мы не прощаемся, адепт. Я передал твоему симбиоту всю необходимую информацию. Мы увидимся, когда тебе удастся повысить ранг своего искусства». Я испытал легкое головокружение и переместился в свою комнату. Вернее, в мою бывшую комнату. Потому что сейчас в ней находился какой-то молодой мужчина. «Привет! Я и не заметил, как ты вошел». Он радостно поприветствовал меня, вставая с моего любимого кресла. «Ты, наверное, Лой. Давай знакомиться. Я Янгус Валент, сын твоего опекуна, господина Янгуса Румана.